потерявший и, быть может, навсегда единственное существо, любимое мною на этом свете. При этих словах шотландец столкнулся с другим господином, вышедшим на балкон подышать свежим воздухом после духоты бальной залы. Он был также в маске, только вместо черного шотландского костюма на нем был яркий костюм Дон Жуана. «Однако, милостивый государь, — сказал он насмешливым тоном шотландцу, — вы так же мрачны, как и ваш костюм». «Вы находите?» — спросил мечтатель, вздрогнув при звуке этого голоса, показавшегося ему знакомым. «Судя по нескольким словам, сказанным вами, вы, кажется, произносили очень патетический и очень интересный монолог», — насмешливо продолжал Дон Жуан. «Может быть». «Вы, если не ошибаюсь, говорили сейчас, о, если бы у меня было много золота, я мог бы быть таким человеком». И, говоря это, вы смотрели на Париж. Не правда ли?» «Да», — отвечал шотландец. «Я говорил себе, что человек, имеющий много золота, мог бы совершить в этом громадном Париже много великих и добрых дел». «А знаете, — сказал Дон Жуан, — может быть, я-то и есть этот человек». «Вы?» «Мой старик-отец не замедлит отправиться к працам и оставит мне 400 или 500 тысяч ливров годового дохода». «Вам?» «Да, мне». «В таком случае, смотрите, — сказал шотландец, — видите вы этого гиганта, этот современный Вавилон, в 10 раз превосходящий древний? В нем преступление сталкивается с добродетелью, смех встречается с рыданиями, песнь любви со слезами отчаяния, каторжник идет одной дорогой с мучеником. Вот здесь-то и есть великое назначение для умного и богатого человека». «Да, действительно», — сказал Дон Жуан язвительным колким тоном. Казалось, что настоящий Дон Жуан, этот бессердечный человек, попиравший ногами все святое и возвышенное, воспетый лордом Байроном нечестивец, похититель монахинь и палач-девственниц, передал ему вместе с платьем и свою проклятую душу. «Действительно», — продолжал он, — «здесь можно совершать великие дела. И сам сатана, господин мой, не придумал бы ничего лучше меня. В этом громадном городе человеку, имеющему время и золото, можно соблазнять женщин и покупать мужчин, собирать шайки мошенников и превращать живущие трудом чердаки в роскошные будуары лености. Вот как я понимаю то назначение, о котором вы говорите». «Это бесчестно», — воскликнул шотландец. «Полноте, милейший. Бесчестно только одна глупость. Впрочем, говоря таким образом, я только играю свою роль. Черт возьми, разве я не Дон Жуан?» И, засмеявшись смехом, подобным смеху дьявола, Дон Жуан снял маску. Шотландец вскрикнул и отшатнулся. «Андреа!» — пробормотал он. «Как?» — вскричал виконт. «Это был он. Разве вы знаете меня?» «Может быть», — отвечал шотландец, которому вернулось его спокойствие. «В таком случае долой маску, добродетельный человек. Я хочу знать, кому я излагал мои теории». «Вам придется, милостивый государь, — холодно сказал шотландец, — подождать до ужина». «Это почему?» «Я держал такое пари», — отвечал он отрывисто и, повернувшись, ушел в залу. «Странно», — прошептал Андреа. «Я как будто где-то слышал этот голос». «За стол, за стол!» — кричали со всех сторон. Подали ужин. Часть гостей уже разъехалась, ночь подходила к концу, и ужинать осталось человек 30. Все весело уселись за стол и сбросили маски, кроме человека, одетого шотландским вельможей двора Марии Стюарт, стоявшего позади своего стула. «Долой маску!» — крикнул веселый женский голос. «Нет еще, если позволите», — отвечал он. «Как, вы хотите ужинать в маске?»